Восьмое. На 50-м этаже он полностью выбился из сил и готов был сдаться. Дойдя до половины, они остановились отдохнуть. Виски и сердце Фоллера пульсировали, икры дрожали. Вытащив из рюкзака флягу, Орхидея немного отпила и предложила Фоллеру. Он взял ее и сделал большой глоток. «Пообещай мне, что позаботишься о Маргаритке, если со мной что-нибудь случится». Протянула Орхидея, не глядя на него. Он положил ей руку на плечо. «Мне нужно знать, что ты позаботишься о Маргаритке». Орхидея встала. Рюкзак Фоллера все еще был на ее плечах. «Ты знаешь, что я сделаю все, что в моих силах? Но она рассчитывает на тебя». «Я знаю». Он отхлебнул еще глоток. Горло оставалось сухим, независимо от того, как много он пил. «Вот почему я должен это сделать». К 80-му этажу его конечности словно онемели. Он шатался, как пьяный. Фоллер остановился, чтобы подождать Орхидею, которая шла наполовину пролета ниже, считая шаги вслух. «Ты должна вернуться вниз. Я боюсь, что ты упадешь и поранишься, а поблизости нет никого, кто мог бы помочь тебе». Орхидея издала сухой смешок. «Ты боишься, что я поранюсь?» «Да». Он обнял Орхидею одной рукой. «Я буду ждать тебя на улице. Если все пойдет хорошо, я доберусь туда раньше тебя». Она покачала головой. «Я не хочу быть на лестнице, когда ты будешь прыгать». Она указала на следующий пролет, прошептав самой себе: «Пошли». Вздохнув, Фоллер продолжил подниматься. Добравшись до вершины, он, тяжело дыша, рухнул навзничь. Его тошнило. Ноги дрожали, в глазах мелькали серые пятна. Орхидея упала возле него. Когда тошнота отступила, Фоллер поднялся на ноги, сплюнул несколько раз на бетон, чтобы очистить рот, и пошел к краю крыши. Большую часть вершины окружала стена из прозрачного пластика, но две секции были выломаны, и на их месте осталась голая ограда высотой по пояс. Он передумал прыгать, как только посмотрел вниз. Улица была далеко-далеко внизу. Всего лишь в трех кварталах находился край света. Вид на бесконечное голубое небо с этой точки был потрясающий. Фоллер прошел по всему периметру крыши, восхищаясь пейзажем. Орхидея, положившая руки себе на бедра, двигалась в нескольких шагах от него. Мир с этой высоты казался еще меньше и напоминал по форме сигару. Он созерцал всю высоту обрыва, мог видеть практически все здания, казавшиеся отсюда крошечными и приплюснутыми. Даже выжженное поле щебня в дальнем конце мира выглядело по-своему красивым. Не часто оказываешься так высоко, чтобы по-настоящему оценить, насколько маленький этот зависший в бескрайнем голубом небе мир, и чувствуешь себя микроскопическим, незначительным пятнышком на карте. Закончив наслаждаться видом, Фоллер снова посмотрел вниз. О чем он думал? Он не сможет отсюда прыгнуть. Нужно было постепенно двигаться к намеченной цели. Прыгнуть с крыши шестиэтажного здания, затем 10, затем 50. Но Фоллер не видел и сейчас в этом смысла. Если он прыгнул бы с высоты больше, чем 8 этажей, и если бы парашют не раскрылся, его бы не спасли все матрацы в мире. Теоретически, прыжок с такой высоты был не намного сложнее, чем с пятиэтажного здания, но теперь Фоллер понял, что технический аспект является лишь частью прыжка. Не следует забывать о психологическом. «Теперь можем идти домой?» — спросила Орхидея. Фоллер вытащил из рюкзака игрушечного парашютиста и поставил на уступ. «Ты, маленький ублюдок, во что ты меня втянул?» Теперь он винил во всем найденного прыгуна. Тесемка, тянущаяся от локтя до пояса парашютиста, надулась от резкого порыва ветра, а потом опала. Если он не прыгнет, ему придется посмотреть Маргаритке в глаза и сказать, что она умрет от голода, потому что он струсил. Фоллер повернулся и взглянул на Орхидею. «Я должен это сделать». «Понимаю. Я люблю тебя. Всегда любила». Ее слова заглушал ветер. «Ты ведешь себя так, как будто меня уже нет. Будто Фоллер желе на тротуаре, почти без веры». Он взмахнул руками, пытаясь разрядить обстановку, или, может быть, для того, чтобы придать себе мужество. Орхидея не засмеялась. Она подошла ближе и горячо его обняла. «До скорой встречи», — сказал он. Он видел внизу людей, пятнышки, заполнившие улицу и тротуары в ожидании. Он сел на низкий выступ крыши и перебросил ноги за стену. Ему потребовалась вся сила воли, чтобы не броситься обратно на безопасную часть верхушки башни. Ветер был сильным, с резкими порывами. Вдруг такой порыв отбросит его в стену здания, прежде чем он потянет за лямки парашюта. Ему придется раскрывать его очень быстро, а затем использовать подтяжки на комбинезоне, чтобы отклониться от ограды. Возникший образ его немного успокоил. Он сможет планировать по ветру с помощью защитного купола парашюта над головой. Глубоко вздохнув, Фоллер взглянул на проплывающие облака, неимоверно огромные и яркие. Стараясь смотреть по сторонам, а не вниз, он засунул парашютиста в карман, поджал ноги и теперь сидел на корточках. Сделав несколько глубоких вдохов и вытянув руки для равновесия, он встал. Ветер отталкивал его назад. Он подался чуть вперед, чтобы выровняться. Фоллер застыл, но вдруг покачнулся и едва не упал. Сердце неистово трепетало. Он ухмыльнулся от своего страха. Весь смысл был в падении. «Прыгай!» — сказал он вслух. «Давай, черт возьми, просто прыгни!» Поежившись, Фоллер сделал усилие и взглянул вниз на улицу. Это было безумие. Слишком высоко. Его здравомыслие и рассудок никогда бы не позволили ему прыгать с такой высоты. Он спустился с выступа. Орхидея, сидевшая на корточках десятки метров позади него, встала и подняла брови. В любом случае, как ни посмотри, он покойник. Если он не выживет после этого прыжка, и если его не убьет грызун, то это сделает голод. «К черту!» — сказал Фоллер, взбираясь обратно. «Если он в любом случае умрет, почему бы не сделать это красиво?» Не давая себе время на размышления, он прыгнул. Все внутри него сжалось. Руки стиснулись в кулаки, челюсти скрежетали. Фоллер падал и с ужасом смотрел на панораму улицы далеко внизу. Его несколько раз перевернуло, но теперь он летел головой вниз. В глазах мелькали размытые блики окон башни. Он падал очень быстро, быстрее, чем он себе представлял. Комбинезон трепетал на ветру и хлестал по шее. Выровнявшись, он вспомнил о парашюте и одним быстрым отработанным движением дернул застежку-липучку рюкзака. Из него вылетел купол ткани, за которым сразу развернулись 6 строп. Зажмурившись, он с такой силой вцепился в подвесную систему, что мог сломать себе шею. Фоллер почувствовал рывок, на секунду его замедливший, но он продолжал падать. Над головой яростно трепетал парашют. Он открыл один глаз, посмотрел вверх и закричал. В правильном положении было всего 4 стропы. Остальные 2 бесполезно переплелись между собой. Поврежденный парашют абсолютно не замедлял его падение. Он лихорадочно начал тянуть к себе все детали, пытаясь снова соединить их, прежде чем он ударится о землю, хотя крошечная оставшаяся искра разума подсказывала ему, что это безнадежно. Все кончено. Он умрет, врежется в асфальт и в глазах потемнеет. Они проведут похороны и сбросят его с обрыва, а его тело будет падать вечно. Уцепившись окоченевшими пальцами в стропы, он вдруг ощутил, как сквозь страх пробивается огонек надежды. Он не упадет с обрыва. Он видел птиц, скользящих по ветру с распростертыми крыльями. Получится ли у него сделать так же? Отпустив стропы, он прикинул расстояние до обрыва и раскинул руки и ноги в форме буквы «Х». Это сработало. Фоллер отдалился от башни. Но в чем смысл? Если он это сделает, все равно умрет. Может быть, лучше всего быстрее покончить с этим? Все так же растопыривая руки и ноги, он переместил тело так, чтобы оно горизонтально скользило по ветру. Сила стихии чуть не перевернула Фоллера. Его швыряло влево и вправо. Он изо всех сил пытался оставаться в ровном положении. Ткань комбинезона яростно трепетала, а город внизу приближался с каждой секундой. Оглушительный ураганный ветер бросал его во все стороны. Это было безумие. Умирать было бы легче, чем мчаться в пустоту. Он потеряет рассудок задолго до того, как умрет от жажды. Но он не мог заставить себя сдаться, просто свернуться в клубок и рухнуть на асфальт. Плечи Фоллера горели от напряжения, когда он тянулся к краю света, широко расставив руки и сжимая пальцы, как будто мог нащупать ими путь туда. На улицах внизу из толпы вырвалось несколько крошечных фигур, которые направились к обрыву, следуя его траектории. Слишком поздно он понял. Между ним и обрывом другой небоскреб. Фоллер изогнулся, как змея, пытаясь увернуться от его стеклянной стены и поменять траекторию. Ему удалось. Он проскользнул мимо угла небоскреба, находившегося в 10 метров от него. Но его сразу же отбросило к полосе черных крыш многоквартирных домов, нависающих над обрывом. На короткий миг он увидел людей, бегущих на открытое пространство. Они задирали головы вверх и смотрели, как он падает. Он напрягся, пытаясь хоть на пару сантиметров передвинуть ремни в вертикальное положение, и в этот миг крыша приблизилась. Он мог видеть детали, установленные спутниковые тарелки, деревянная водонапорная башня. В последний момент он прижал руки к лицу и вскрикнул в ужасе. Все тело вздрогнуло. Он был в паре метров от этой паршивой крыши. Ногу, врезавшуюся в край крыши, пронзила яркая вспышка боли. Его закрутило. Перед глазами пронесся красный кирпич, голубое небо, черная скала. Руки болтались, словно чужие, и вдруг все кончилось. Однако он продолжал падать. Перед глазами скользил мир. Сердце вылетало из груди, а рот широко открывался в беззвучном, срывающемся крике.